Эпилог. В преддверии еще одной королевской свабли снова все гудело. Правда, на этот раз в наших с Линдом головах. Вчера все праздновали девичник и мальчишник, которые, по славной традиции, под конец слились воедино. На этот раз мы были умнее и никого не провожали, смирившись с неизбежным. Все непременно напьются. Другие традиции тоже прижились, но не имели последствий для здоровья. Астар, как и Линд в свое время, приготовил всем подружкам невесты подарки. А Кристи напекла на оба стола кучу вкусностей. Даже Горгоша перепал огромный пирог из обрезков мяса, и он окончательно назначил сестру своей богиней. Было даже немного обидно. На меня такими влюбленными глазами демон никогда не смотрел. Может, боялся Линда? А может, примитивно продался за еду? В общем, свадьба хоть и шла в череде неофициальных мероприятий, и мало кто знал, что среди подружек новоиспеченной королевы притаилась ее сестра, мы повеселились на славу. Кажется, даже тетушка Мот прониклась духом праздничного хаоса, хотя при виде коротенького свадебного платья Кристи и бабочки на хвосте Астара вместо шеи она слегка задергала глазом. Но Линд внимательно на нее посмотрел, и тетушка, замахнув пару стопок, расцеловала всех, включая Горгошу. Что ж, эта история всех чему-то да научила. Некоторых, правда, ничему хорошему, это я о себе, конечно. Пользуясь тем, что счастливый отец невесты взял недельный отпуск, дабы в волю пострадать о несчастной судьбе дочери, отданной в жены неведомому рогатому и ужасно безответственному чудищу, в один из вечеров мы переоделись, навели морок и по старой памяти отправились на подпольные магические бои. В это же время вдохновленная вернувшаяся на трон королевской кровью стража провела рейд, в процессе которого забило участниками и зрителями непотребств сразу 5 тюремных камер. На плече у Линда всю ночь проспал какой-то пьяный студент, а мы с девчонками почти взяли штурмом караул. Но тут пришел Рагонда и, под, мягко говоря, удивленными взглядами арестованных, настоятельно попросил Ее Величество и Его Величество выйти из камеры, вернуться во дворец и приступить к королевским обязанностям, а то послы ждут. Было весело. Всем, кроме Рагонды. Он явно пожалел о данной королеве клятве служить и защищать. В день свабли номер 2 я сидела в спальне Кристи, наблюдая, как Шиска заплетает ей косу, и слегка грустила. Во-первых, после девичника очень хотелось водички. А во-вторых, я вдруг поняла, что это поворотный момент. Назад пути нет, и Кристиана никогда не вернется во дворец. Конечно, они со старым будут приезжать, гостить, оставаться у нас и так далее, но это не то же самое, что жить рядом. Все равно я буду скучать по сестре и вредному демонёнку. «Теперь ты понимаешь, что мы чувствовали, когда уезжала ты», — сказала Кристи, когда я поделилась с ней мыслями. «Злишься?» «На что?» «Что я не хочу быть принцессой, что бросаю тебя и притворяюсь мертвой, уезжаю в свободную жизнь со старым. Ведь ты всегда хотела вырваться из дворца, а я не задумывалась, что не буду править». «Нет, конечно, я не злюсь. Трон по-прежнему не вызывает у меня теплых чувств. Но я больше не против быть королевой. Оказалось, что я люблю Дартор. И не люблю разочаровывать папу. Он надеется на меня. На самом деле я рассчитываю со временем спихнуть все обязанности на Линда. Знаешь, как это бывает? Дорогой, что-то у меня голова болит, поговори с министрами сам. Дорогой, что-то я сегодня очень устала, толкни речь на площади, а?» «Дорогой, я беременна, мне надо хорошо питаться, поэтому поезди по стране, оцени, как там у нас с урожаем. Ну и дальше роды, ребенок, танцы, учителя, этикет. Молодые мамочки такие занятые. А когда до него дойдет, будет уже поздно. По-моему, отличный план. Когда у вас с Линдом родится ребенок, папа начнет пить», — хихикнула Кристи. «Я думаю, вы со старым доберетесь до этого жизненного этапа раньше, и твой папа все-таки уйдет в отставку, чтобы побыть дедушкой. А вот наш первый папа, когда узнает, что ты понижена до герцогини, надерет всем уши болотным камышом. Я уверена, он поймет. Поговорю с ним после свадьбы. Знаешь, когда я вспомнила прошлое, я вдруг поняла, насколько страшно мне возвращаться в него. Я вспоминала, что с тобой творили газетчики, и представляла их заголовки, когда выяснится, что я не родная дочь короля. Было ужасно стыдно, что я бросаю тебя им на съедение». Но мысль о том, чтобы вернуться, вызывало настоящую панику. «Не волнуйся насчет этого. Газетчики больше не будут никого травить. В этой стране отныне личное мнение можно будет высказывать исключительно в том случае, если в нем не содержатся оскорбления. Пусть для начала поучится честной игре, а потом обсудим независимость». «Ты будешь хорошей королевой», — сказала Кристи, рассматривая получившуюся прическу в зеркале. «А я попробую быть герцогиней. Раньше казалось это легче легкого, и у них не жизнь, а сказка. Но, кажется, не стоит недооценивать состояние Рейлинторгии после Эртона. Будет чем заняться». Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула тетушка. От нее за версту благоухало пряными духами, и мы дружно все втроем, в знак глубочайшего почтения, чихнули. «Девочки, нам пора. Господин Рагонда создал теплый купол над озером. Гости уже там. Ждем вас. Готовы?» Кристи с ужасом на меня посмотрела. «Страшно, Корни. А если что-то пойдет не так?» «Милая моя сестричка, мы заключаем твой брак с демоном из Тартара, бывшим рабом дракона, освобожденным королевой, и делаем это на болоте, чтобы твои мертвые отчим и мачеха благословили ваш союз. Твой шлейф несет камнедышащий змей, а сама ты — бывшая принцесса, которую все считают мертвой. Вопрос: что еще может пойти не так? Кто-нибудь случайно осознает, что мы все ненормальные? Наш повар икал неделю, когда ему заказали рулетики из баклажанов с мотыльками». Кристи хихикнула, а Шиска набросила ей на плечи теплую шубку. Столицу уже завалило снегом. Все-таки жаль, что мы ждали с их свадьбой так долго. Летом на озере ужасно красиво и романтично, а сейчас странно. Мы неслись по нетронутому полотну снега к лесу. Я, Кристи и Горгоша, взволнованный оказанной честью. Ему все же доверили шлейф. И хоть у Кристи было короткое свадебное платье, портные не поскупились на фату. Она выходила замуж без королевской роскоши и причитающихся принцессе почестей, но с соблюдением всех традиций. А я выходила замуж на кладбище. «Развестись, что ли?» — задумчиво пробормотала я, когда мы выстроились вдоль бережка озера в ожидании начала ритуала. Линд поперхнулся. «А что? Может, я хочу нормальную свадьбу? Об этом ты не думал?» «Нет, и не собираюсь. У нас была уникальная свадьба, особенная. Мы женились, потому что хотели. Эта свадьба не позволила тебе умереть с голоду на севере, а во время подготовки к ней мы друг в друга влюбились. Я не дам тебе разорвать этот брак. А если попытаешься, расскажу всем, что ты драконье пророчество потеряла». «И вот как с этим мужчиной можно строить семейную жизнь? У него же совсем нет чувства юмора». Наши голоса заглушила торжественная музыка. Ливи, просидевшая в одиночестве, пока мы сражались с Мардуком, неплохо освоила игру на скрипке. Не без помощи магии, разумеется. Все выглядело хоть и странно, но красиво. Легкая, воздушная, сияющая от счастья сестра вдоль озера направлялась к нервничающему Астару. У бедного демона так дрожал хвост, что мачеха то и дело его останавливала, чтобы не получить в глаз, и бедная кисточка намокла и поникла. За Кристи, радуясь не меньше невесты, полз Горгоша, в зубах крепко сжимая край фаты. Когда они остановились, мне даже почудилась скупая змеиная слеза на морде Горгона, но ее, конечно, дорисовало воображение. Музыка смолкла. Взгляды присутствующих обратились почему-то ко мне. «А?» — я удивленно посмотрела на папу. «Ты королева Корнелия», — напомнил он, будто я могла забыть о такой незначительной детали. «Ты должна вести церемонию и благословлять молодых». «А сказать об этом мне не надо было? Я слова не помню». «Как будто ты их знала», — папа закатил глаза. «Придумывай, предки не обидятся». «Откуда ты знаешь?» «Я единственный мертвый предок, который здесь есть. Хватит пререкаться с отцом». «Ой, можно подумать», — пробурчала я. «Будешь ругаться, обнесу озеро забором и стану водить туристов. Посмотрим, как быстро вы начнете умолять, чтобы я разрешила поставить таблички «Наф не кормить» и бывшего короля руками не трогать». Но было бы жестоко оставить Кристи и Астара сожителями. Так что я встала напротив, откашлялась и провозгласила: «Духи предков! Я, Корнелия, королева Дарторская, Ваша кровь и головная боль. Прошу скрепить благословением союз моей сестры Кристианы и ее жениха, чудища Заморского, Рогатого, одна штука. Благословите их союз и даруйте им счастье, здоровье и пони. Пони, кстати, я уже купила в подарок». «Зачем мне пони?» — удивилась Кристи. «Ну, хочешь, пони заберу себе, а тебе гусли». «Корнелия!» Даже на зеленоватой коже отца было заметно, как он покраснел от напоминания о жестоком подарке. «Всё-всё, папочка, умолкаю». «Не надо умолкать. Принимаешь ли ты Кристиану?» «Ах, да, точно. Кстати, а где божественный свет?» Мы дружно задрали головы, а Кристи, перепугавшись, что предки отказали в благословении, вцепилась в руку Астара так, что тот едва не взвыл. Но наверху, по куполу, защищавшему нас от холода, разливался красивый серебристый свет. Магия не давала ему проникнуть внутрь, и драгоценнейшая благодать предков утекала куда-то в камыш. Все взгляды обратились к Рагонде, переусердствовавшему в порыве отцовской ответственности за защитой. «Прошу прощения, сниму на минуту». Когда купол исчез, на Кристи и Астара пролился свет, а на нас — снег с дождем и куча старых иголок. Все мгновенно замерзли, промокли, и свадебные гости стали напоминать зверушек из детской сказки, где неожиданно пошел дождь, и всякие зайки-попрыгайки, драконы без чувства юмора и лисы-недомаги прятались под огромными грибами. «Астар, берешь ли ты Кристиану в жены? Клянешься ли хранить ее сердце и любить, не потому что я подарила тебе герцогство? Клянешься ли оберегать ее счастье и умеренно поглощать булочки, которые она божественно печет? «Клянусь!» — Астар закивал прямо весь, включая хвост. «Кристиана, берешь ли ты Астара в мужья? Клянешься ли быть достойной женой? Клянешься ли, что количество его рогов не увеличится?» «Клянусь!» — хихикнула Кристи. «Прошу прощения, Ваше Величество. Рагонда не дал мне снова открыть рот. Но вас ожидает делегация Севера во главе с новым послом, и это срочно». «Эй, это же свабли моей сестры!» «Корнелия», — строго сказал папа. «Союз с Севером очень важен для Дартора». «Вот иди и правь сам». «Не могу, я умер. А ты королева». «Марш принимать послов», — я сказал. «Иди, Корни», — кивнула Кристи. «Мы же встретимся на празднике уже скоро. И завтра все вместе меня проводим». «Давай же, это теперь твой долг». «Ладно, замбудель с вами. Точнее...» Я подхватила инфернальную собачку на руки и чмокнула в мокрый нос. Ради свабли мачеха его даже помыла. «Замбудель идет со мной. А вас объявляю мужем и женой. Чмок и готово». Между долгом службы и родительским победил все таки первый. Рагонда отправился со мной. Он вообще серьезно перерабатывал, будто пытаясь компенсировать ошибки прошлого. И я даже не собиралась спорить, потому что без его советов за несколько месяцев на троне наверняка пропустила бы парочку революций, устроила тройку войн и оскорбила два десятка делегаций. Северяне очень чувствительны к непочтению. Они ценят свою независимость. Сотни лет жизни в суровых условиях сделали их немного грубыми и нетерпимыми. Но то, что они согласились на диалог — огромная победа. Во многом твоя. Они видят в тебе равную, королеву, способную объединять народы. Не потеряй этот образ. Их новый посол — бывший военный, так что с ним может быть сложно. Корнелия, умоляю, не шути. Дартор к твоему чувству юмора привык, а вот Север может оскорбиться, и тогда... И выкинет у мертвую собаку ради всех богов. Умертвие для северян — самый страшный кошмар. Даже прикосновение мертвого существа считается проклятием. Самые храбрые воины пускались в бегство при виде умертвий. Не такие уж они и храбрые в этом случае. Мы вошли в зал для приема делегаций, как полагается. Рагонда впереди, затем я, две служанки и охрана. Из-за широкой спины льва я не видела самого посла. Но суровые обветренные лица северян напомнили о не самом простом периоде в жизни. Я старалась выглядеть, как подобает королеве, спокойно, дружелюбно и величественно. «Господин посол, Ее Величество королева Объединенного Дартора Корнелия!» Рагонда отстранился, и мы с послом одновременно воскликнули. «Ты?» От удивления я выронила замбуделя. «Самозванка!» «Мазила!» «Корнелия, «Что происходит?» — с нажимом поинтересовался Рагонда. «Он не посол, а глава стражи границы. Это он меня ранил. Какая стремительная карьера! Из стражников в дипломаты! Как же тебя звали? Вальберг Злобный? Странный? Косой? Справедливый?» «А я предлагала сменить псевдоним». «Я потратил годы, чтобы найти тебя». «Не ври, года еще не прошло». «Олиса Греббер, я не позволю тебе стать лже-Корнелией. Ты не принцесса, а самозванка и дешевая актриса». С этими словами Вальберг неадекватный двинулся в мою сторону, не совсем ясно, на что при этом рассчитывая. Неужели он ждал, что моя охрана скажет: «Серьезно, самозванка? Вот это мы дураки! Немедленно сжечь ведьму!» Рагонда действовал молниеносно. Отшвырнул меня себе за спину и вытащил из ножен меч. Двое стражников последовали его примеру, а служанки, выдрессированные с пеленок, разбежались в стороны, чтобы никому не помешать и не пасть случайной жертвой дипломатии. Но кто действительно быстро среагировал, так это Замбудель. У него не было нужды в оценке ситуации, продумывании тактики и анализе противника. В голове мертвой собачки с дурным характером все было просто. «Хозяйку обижают. Пас на них!» Утробно рыча, он выскочил перед Рагондой и угрожающе пополз к Вальбергу. Из справедливого тот мигом превратился в струсившего. Побледнел, вздрогнул, отошел, не сводя с Замбуделя взгляда. «У мертвее?» Тут я поняла, что союз Севера с Дартором надо спасать, и попыталась все исправить. «Нет-нет-нет, он просто хочет познакомиться. Замбудель, фу!» То ли мозги после стольких лет жизни у мертвия были уже не те, и Замбудель путал фу и фас, то ли чихать зомби-собака хотела на мои советы. Он взвился с места, в прыжке целясь Вальбергу в нос. Клянусь собственным хвостом, такого вопля стены замка еще не слышали. Вальберг отшатнулся, поскользнулся, упал, попятился, сидя, кое-как поднялся и понесся прочь, не разбирая дороги. Замбудель за ним. Мы с Рагондой, переглянувшись, рванули следом. Кажется, отношения Севера с Дартором сильно осложнятся. Папа будет очень недоволен. Как хорошо, что папа не отходит далеко от озера, в котором живет. Крикну ему издалека, а слугам прикажу не разбивать лед на озере зимой. К весне он уже отойдет, думаю. Некоторые события неизбежны. Конечно, господин посол выбежал из замка именно тогда, когда свадебная процессия возвращалась из леса. Счастливые Кристи и Астар, ныне герцог и герцогиня Рейлинторгские, держались за руки и влюбленно ворковали. Горгоша таскал за собой изрядно потрепанную фату. Девчонки громко смеялись и пили вино, передавая друг другу бутылку. А во главе шел задумчивый Линд. Его-то и настиг мой вопль. «Ловите посла!» Как и положено дракону, поклявшемуся и в горе, и в радости, Линден не стал разбираться, что именно происходит. Одним ударом он уложил беднягу Вальберга в снег и гордо посмотрел на меня. «Не дать не взять, орёль!» Рагонда грязно выругался. Мы дружно склонились над Вальбергом, на лбу которого наливалась здоровенная шишка. Даже Замбудель слегка стушевался и осторожно потрогал посла лапой, мол, «Ты чего? Вставай давай, я же пошутил!» «Да, наверное, союз с Севером нам не светит», — сказал Рагонда. «Да ладно!» «Может, он ничего не вспомнит?» Кристи закусила губу. «Мне придется долго учиться быть королевой. Думать, прежде чем говорить, ставить интересы Дартора выше собственных и совершенствоваться в непростом искусстве политики. Зато я точно знаю, что мой муж — не сахарная фигурка на фальшивом торте. За свою королеву Линд и посла на скаку остановит, и в горящую палатку заползет. «Главное, папе не рассказывайте», — попросила я. «И тогда...» Все точно будет хорошо. Еще одна славная традиция. Новобрачные уезжают затемно. Хотя зимой в столице рассвет не такой уж и ранний, я все равно не выспалась и явилась провожать Кристи и Астара в скверном расположении духа. Как верно заметил Линд, можно бесконечно валить дурное настроение на зиму, утро, начало недели или работу, но настоящая причина в том, что мне ужасно не хотелось расставаться с сестрой. Я думала, полгода мне хватило, чтобы оправиться и осознать. Кристи жива, здорова, любима и счастлива. Несмотря на все старания Мардука, ему не удалось разрушить мою семью. Пусть он и перевернул ее с ног на голову. но отпустить Кристи в самостоятельную жизнь оказалось сложнее, чем я думала. «Береги», — строго наказала Горгоша. «Охраняй. Ни на шаг не отходи, понял?» При исполнившейся важности змей закивал. Я прижалась к нему носом и погладила по морде. «Буду скучать, демонюка моя камнедышащая». «Вот так буду скучать». «Корни, напомни, с какой скоростью летают драконы?» — спросил сонный Линд, на котором в порыве сестринской любви висла Кристи. «Со скоростью, ух ты ж, блин, как в морду ветер бьет. Линд, откуда я, по-твоему, знаю? Я дракон, а не математик». «Я к тому, что при желании ты сможешь увидеть Кристи через час с небольшим». «Уйди, ты мешаешь мне страдать», — отмахнулась я. «Как господин посол? Пришел в себя?» — спросил Астар. Ему ответил Рагонда. «Да, на удивление господин посол очень проникся его величеством. Он искренне считает Линдона победителем у мертвей и спасителем всего дворца. Не могу сказать, что он смирился с мыслью, что королева вовсе не беглая преступница, но определенно находится на верном пути». «За ним присматривает Мот», — добавил Линд. «Хана послу», — закончила я. В ответ на удивленные взгляды пояснила. «Тётушка решила, что очень хочет замуж. Боюсь, дипломат соседнего государства — отличная партия для роскошной женщины в отцвете лет. И мнение дипломата в расчет не берется. Кстати, о мнениях. Никто не видел? Газету уже принесли?» Шиска услужливо сунула мне под нос свежий газетный лист. С тех пор, как Эртон перестал быть королем, газетчики как с ума посходили. Ощущение, будто писать сплетни, их естественная надобность и длительное воздержание наихудшим образом сказалось на здоровье бедняк. На первой же полосе пестрел мой портрет, сделанный на коронации. Не самый плохой. Хотя художник мог бы и не зарисовывать с такой скрупулезной достоверностью выражение уныния на моем лице. «Да здравствует новая королева! Как ночной кошмар дарторцев обернулся реальностью! Нам следует изгнать в леса всех провидцев. Никто и предположить не мог, что на трон объединенного Дартора взойдет младшая принцесса Корнелия. А может, робкие пророчества истинных талантов прорицания в свое время были осмеяны и освистаны? Ведь каждый из нас знал и верил, королевой станет прекрасная и утонченная принцесса Кристиана, чья гибель разбила наши сердца. Ее сестра, принцесса Корнелия, последняя, кого можно было представить в роли королевы. Взбалмошная, недостаточно образованная, невоспитанная и сумасбродная девица. Магичка по духу, принцесса по крови. Разве может такое наследие рода Дарторских привести королевство к величию?» Я выругалась и отбросила газету в сторону. «Ну вот что с ними делать, а?» Кристи виновато вздохнула. «Хочешь, я останусь?» «Вот еще. Давайте, езжайте в свое герцогство. Поднимайте мне страну с колен и делайте маленьких племянников». «И вы займитесь тем же», — улыбнулась Кристи. «Кто последний, тот дурак», — вырвалась у Линда. Даже Рагонда фыркнул в воротник, но тут же посерьёзнел и пожал Астару руку с таким суровым видом, чтобы демону тут же стало ясно. С Кристи сдувать пылинки, любить, почитать и желательно не бесить. Иначе явится ее папа, а папа и не такие рога обламывал. «Я напишу, когда мы доберемся до места, и потом, когда разберу дела герцогства. Обрисую ситуацию и все такое. Ждем королевскую чету с визитом в рамках тура по королевству, ну и приглашение на ежегодный зимний бал». «Бал!» — застонала я. «Боги, за что? Я не вынесу. Раньше хоть можно было сбежать, и все вздыхали с облегчением. А сейчас что?» «А сейчас все будут страдать, но улыбаться. Тоже весело», — ответил Линд. «А потом сможем устроить свой зимний бал, полетать над столицей и все такое». «Если под все такое вы подразумеваете делать маленьких драконят, то не хочу слушать», — Кристи зажала уши. «Поехали уже, иначе я начну рыдать». Она крепко обняла меня напоследок. «Спасибо тебе, Нелл. Скажи папе, что он был самым лучшим отцом, и я ни на что не променяю свои воспоминания о детстве». «А ты береги Рогатого. Он мне 1000 в карты проиграл. Теперь должен». «Всё!» — гаркнул Рагонда. «Пора в путь. У королевы плотное расписание, а у меня ограниченный запас отцовской выдержки. Поезжайте, и к вечеру будете в новом доме». Когда мы смотрели, как Кристи и Астар в компании слуг грузятся в экипаже, как сопровождающая стража седлает коней, а Горгоша разминает хвост, Линд обнял меня за плечи. Он все еще делал это осторожно, словно боясь, что я вдруг растаю или сбегу. Это он напрасно, конечно. Теперь захочет избавиться, перехочет. «Ты бы дочитала газету?» — вдруг сказал муж. «М? А что там?» «Однако что, если мы ошибались? За полгода на троне королева Корнелия не только исправила все, что натворили захватчики, но и твердо обозначила новый курс. Ходят слухи, намечается улучшение отношений с Севером, обсуждается даже полноценный союз. Границы снова открыты, а еще, не без помощи супруга, короля Линдона, разумеется, заключен мирный договор с драконами. Рейлин Торгия получила новых герцога и герцогиню из числа приближенных к королевской чете, а к зиме мы подходим с рекордными запасами урожая. Что это, если не светлая полоса в череде неудач Дартора? Сегодня мы, с почтением вспоминая Его Величество Арлена Дарторского, воздаем богам благодарность за сохранение жизни его дочери, королевы Объединенного Дартора Корнелии. Надеемся, боги и впредь будут бережно хранить ее жизнь, а ее величество — оберегать своих подданных от несчастий, которых в последние годы было достаточно. И Дартор с его новыми правителями ждет светлое будущее». «Думаешь, они написали так, потому что боятся моей мести?» «Думаю, они написали так, потому что это правда. И у вас есть шанс подружиться. Дартор тебя любит, и ты любишь его. И обожаешь драконов. Все принцессы обожают драконов». «Вот как?» Я с хитрым прищуром посмотрела на мужа. «А что же драконы? Они обожают принцесс?» «О, драконы ненавидят принцесс. Принцессы вредные. Как там написано? Сумасбродные, взбалмошные». «Сейчас один дракон отправится жить в драконьем гнезде среди бескрайних сугробов». Линд поцеловал меня в макушку, и сердце защемило от накатившей нежности. «Но ты-то у меня королева».